Вторая часть. Арцеулов. Что ты здесь ищешь? Где живет Чибис, я знал только приблизительно. И его телефонного номера у меня не было. Я решил, что про бумсильную проблему расскажу ему в понедельник. Оно и к лучшему. Если разыскивать сейчас, нарочно, он чего доброго решит, что я набиваюсь ему в друзья или слишком интересуюсь его рогаткой. Так я размышлял часа два, пока помогал маме пылесосить полы, а папе расставлять на стеллажах в десятый уже раз его книги и журнальные подшивки. И все это время точило меня беспокойство. А если вредная бабка Вермишат уже сегодня начнет прогонять бумселя? Но это беспокойство было снаружи, а под ним пряталось желание снова увидеть Чибиса. Зачем? А кто его знает? Будто могло случиться что-то неожиданное. Я стал смотреть в телефонной памяти. Какие номера ребят из нашего класса у меня есть? Оказалось, что лишь двоих. Баба Клары и Лёльки Ермаковой. Баба Клара не отозвался. Лёлька не удивилась звонку. «А, Клим, наверное, опять задание не записал в дневник?» «Всё я записал. Слушай, у тебя нет телефона Чибиса?» Она опять не удивилась. «У меня нет. А ты позвони Белкиной. У неё все телефоны и адреса есть. Она такая». «А как ей звонить-то? У тебя есть номер?» «Есть. Я даже наизусть помню». Она продиктовала. Я записал цифры на ладони, потом загнал их в мобильник. Облизывая ладонь, позвонила опять. «Белкина, привет! Это Ермилкин!» «Надо же! Не верю своему счастью!» «Дай мне телефон Чибиса, пожалуйста!» «С чего ты взял, что я его знаю?» «Натк, ну не будь занудой больше, чем ты есть. Ну дай!» «Если я зануда, звони своей Ермаковой». «У нее нет». «Ну дай! Ты же не такая вредная, как притворяешься!» «С чего ты взял?» — слегка растаяла она. «Ну, вон какое яблоко вчера ему подарила». «Да, потому что он не такой противный, как некоторые». «Ну вот и дай его номер, а я скажу ему, какая ты добрая». «Больно надо. А зачем тебе его номер? Какие-то общие интересы завелись?» «Да тебе-то что?» «Я же любопытная!» — хихикнула она. «И говори правду. Я сразу почую, если вранье». «Хорошо. Говорю правду. Ты читала трагедию «Фауст» немецкого писателя Гёте?» «Чего?» «Эх ты!» — укорил я Белкину. Хотя сам «Фауст» читал в отрывках и случайно. В хрестоматии по западной литературе. Эта книжечка сохранилась у мамы с институтских времен. «Ладно, слушай. Там говорится, как однажды к доктору Фаусту на улице привязался черный пудель. Потом оказалось, что это нечистая сила». «К тебе, что ли, тоже привязался?» «Представь себе». «Рыбак рыбака». «Но он, наоборот, чистая сила. И надо его куда-то пристроить. Слушай, а может, тебе нужен песик?» «Ха-ха, еще чего. У нас дома черепаха и два попугая». «Понятно, почему ты такая болтливая». «Ладно, дай тогда Чибиса, посоветуюсь с ним». «Так и быть. Ради черного пуделя». Чибис отозвался сразу. «Клим, что-то случилось?» «Ну, ничего такого. Но все же, можно сейчас встретиться?» «Да, приходи ко мне». Но я помнил про тетушку. «Лучше иди в сквер на Тургеневской, туда, где лавочки». Я стянул с шеи свой галстук-платок, свернул его жгутом, по-пиратски повязал вокруг головы и намылился к двери. «Куда?» — возмутилась мама. «Ты сегодня еще не ел по-человечески? Я на полчасика!» Чибис и я появились у лавочек одновременно. Он был со свежим бинтом на ноге и не в прежней рубашке с галстуком, а в красно-желтой футболке на выпуск. Наверное, по причине выходных Агнеса Константиновна сделала Чибису послабление. «Привет!» — он смотрел с ожиданием. «Привет! Сядем, давай!» Мы сели под сиренью с набухающими гроздями. Я рассказал про ребятишек из лога и бумселя. Чибис дернул себя за хохол на затылке, лизнул нижнюю губу и встал. «Идем!» «Куда? К ним?» «Да к ним-то сейчас зачем? Сначала нужно решить, куда девать собаку. Я ничего не обещаю, но... В общем, надо посоветоваться с одним человеком». «Что за человек?» «Он... Это в кафе Арцулов, увидишь». «А где такое кафе?» Чибис удивился, заморгал даже. «Это у вас во дворе. Разве ты не знаешь? Там старый дом». Я вспомнил, что в нашем большущем дворе и правда есть деревянный двухэтажный дом. Но видел я его редко. Двор делила на две части пятиэтажная вставка, будто перекладина громадной буквы «Н». В этой перекладине была арка, проход на другую половину двора. Но я туда почти не заглядывал. Что там делать-то среди столпившихся автомашин и штабелей стройматериала? На велике не покатаешься, а выход на улицу Красина был с другой стороны. А старый дом торчал как раз на той территории. Было понятно, что его скоро снесут. Я еще и поэтому не хотел смотреть на него. Мне всегда жаль обреченные дома.